конце концов у него осталась маленькая квартирка, где жил он сам, и аттик на Уотер-стрит, где поселился Джерри. И вот бодрым шагом в кроссовках фирмы Nike он шагает к дому своего питомца. Проходя мимо стейк-хауса, Лафайет чуть замедлил шаг и полюбовался на себя в витрине. 40-летний черный красавец в костюме от Ральфа Лорена с печатью успеха на всем облике. К этому отражению, пожалуй, подходит фраза, которую постоянно твердит Джерри Хо. «Все идет по плану, Лафайет, все идет по плану». Он прошел мимо изрядно проржавевшей калитки, запертой на цепочку. За ней в глубине двора виднелись несколько драндулетов. Среди этого металлолома красовался призыв держать собак на поводке. Подойдя к подъезду Джерри, облицованному выцветшим песчаником и обрамленному с двух сторон навесными пожарными лестницами, Лафайет порылся в поисках ключей, но вспомнил, что оставил их в машине. Он нажал кнопку звонка в надежде, что Джерри не сломался раньше времени и услышит его. Нажал два раза, но никакого ответа не последовало. Он же повернул, был назад за ключами, как дверь парадного открылась, и из полутьмы на свет вышел человек. На нем был серый спортивный костюм с низко надвинутым капюшоном и темные очки. Голову он свесил на грудь, так что за секунду столкновения Лафайет ничего рассмотреть не успел. Незнакомец явно куда-то спешил, поскольку довольно бесцеремонно оттолкнул Лафайета и даже не подумал извиниться. Миновав его, он тут же поднял голову и перешел на бег трусцой. Лафайет проводил его взглядом и отметил, что бежит он довольно странно, будто припадая на правую ногу и опасаясь ее нагружать. Вот сволочь! Такую лапидарную реплику Лафайет мысленно отпустил в адрес всех бегунов, и этого, в частности, нажимая кнопку вызова лифта. Дверь открылась мгновенно. Кабина была внизу. Должно быть, на лифте спустился, так что встреченный им горе спортсмен. Бегает, видишь ты, а по лестнице спуститься лень. Может, опять же, ногу бережет. Лафайет пожал плечами. Больше ему думать, что ли, не о чем, как о хромом и невежливом бегуне. Надо скорее подкормить Джерри, чтобы работал на полную мощность. На осень Лафайет наметил вернисаж и хотел иметь, возможно, более широкий выбор. Выставка будет небольшой, но крайне репрезентативный. Он уже договорился с несколькими коллекционерами, законодателями мод, и нажал на все рычаги, чтобы обеспечить соответствующие отклики в искусствоведческой печати, чье мнение только и котируется у ценителей искусств. Наступил момент, когда Лафайету надо было расширить границы Нью-Йорка на всю Америку и весь мир. С металлическим шуршанием двери лифта открылись на площадке седьмого этажа, который полностью занимал аттик Джерри. Дверь оказалась приоткрыта. Лафайет Джонсон вдруг почувствовал странный, но явственный привкус ржавчины во рту. Если и есть на свете шестое чувство, именно оно посетило его в тот момент. Он толкнул створку двери с потрескавшейся лакировкой и вошел в студию, где жил и работал Джерри.